Глава 4. Логово Крысиона. Лось приободрился. Снял очки, ловко потер их о шерсть, надел, снова снял, протер и снова надел. Потом он оглянулся, словно боясь, что нас может кто-то подслушать. Мы с Бобровичем тоже оглянулись. Никого поблизости не было. Лишь статуя кролика свысока смотрела на нас. Но это же статуя! Ничего никому не расскажет, даже если услышит. Лось поманил нас копытами, чтобы мы подошли поближе. «Я провел кое-какое расследование, благо мое кресло позволяет бесшумно летать по округе, и установил, где находится логово Крысиона. Ваша задача — проникнуть туда и выяснить, причастен ли он к похищению замка. Или же к этому приложил лапу Бобр Боб. Или они сообщники и все делали вместе. Выудите эти сведения!» — крикнул вдруг лось. Я аж подскочил в кресле. «И как мы это сделаем?» — поинтересовался Бобрович. «Придумайте себе легенду. Допустим, вы врачи и проверяете память всех жителей города». «Хорошая идея», — одобрил я. «Вот. Вы задаете вопросы типа: Крысион, ты помнишь, как тебя зовут?» Он отвечает: «Да». Задаете следующий вопрос: «Ты помнишь, есть ли у тебя хвост?» Он отвечает: «Да». И тут бац! Задаете самый важный разоблачающий вопрос: «Крысион, ты помнишь, как украл замок?» Крысион ничего не заподозрит и ответит: «Да». «Вот вы его и рассекретили. Вот он уже у вас на крючке!» Лось расхохотался. «И сразу же вызывайте полицию!» «Странный план», — буркнул Бобрович. «Отличный план!» — восхитился я. «Хм...» — задумался вдруг можжевельник. «Для достоверности вам надо переодеться в рыбоуток». «Да мы просто скажем, что мы рыбокролик и рыбобобер», — ответил я. «Погодите!» — замахал лапами Бобрович. «А как мы найдем этого Крысиона?» Лось вдруг неожиданно бодро соскочил со своей коляски. Оказалось, что он прекрасно может стоять на копытах и даже иногда подскакивать. Мы с Бобром лишь рты пооткрывали, а лось ухмыльнулся. «Да, я не молод. Иногда плохо слышу, но ходить еще могу». Он топнул копытом по земле. «И пробежать могу, если надо». Он взглянул на нас. «Только никому об этом не говорите. Это тайна. Пусть считают меня немощным, а я им еще покажу. Ха-ха-ха». Нам так и не удалось узнать, кому грозил лось и почему он не хотел, чтобы кто-то знал, что он прекрасно ходит. Можжевельник подтянул летающее кресло поближе к земле, схватил кружку с какао, отхлебнул, потом нажал на ручки какие-то кнопки и сказал: «Я тут накидал план. Все нити ведут в одно место в лесу. Я уверен, что Крысион прячется именно там. Я запрограммировал автопилот. Садитесь в кресло, и оно домчит вас прямиком туда, куда нужно». «Точно домчит», — прищурился бобер. «А это не опасно?» «Точно, точно!» Лось схватил бобра за плечо и впихнул его в кресло. Я же встал позади на подножку и схватился за спинку. «Держитесь!» Лось толкнул кресло, и мы вдруг поднялись в воздух. Не так высоко, как на такси, конечно, но ощутимо. Кресло набрало скорость, в ушах засвистело. Мы, виляя, понеслись к котловану, перемахнули через него и направились в сторону леса, виднеющегося вдали. «Совсем в этом будущем ходить разучились», — сетовал бобер. Он сидел, вжавшись в кресло и вцепившись лапами в ручки. Я же радостно вертел головой, пытаясь наслаждаться видами и скоростью. Город с высокими домами остался позади. Мы летели над узкими улочками с небольшими одноэтажными постройками. Дальше виднелись поле и лес. Через какое-то время я обнаружил под правой лапой педаль. Если на нее нажать, то кресло начинало подниматься, а если опустить, снижалось. Мне тут же захотелось поэкспериментировать, узнать, как высоко может подняться кресло и как долго оно может зависать. Но Бобрович тут же почувствовал неладное. Он активно запротестовал и принялся обзываться. Мне стало обидно. Я убрал лапу с педали, перегнулся через кресло и стал объяснять бобру, что бояться не нужно. В это время кресло потеряло высоту, опустилось почти до земли, и мы влетели в кусты. Ветки хлестали нас по мордам. Я присел, спрятавшись за спинку, а Бобровичу досталось по полной. Тут кресло резко затормозило, да так, что бобер кубарем полетел вперед через кусты и приземлился на траву. А я, перелетев через спинку, повалился сверху. Куча мала! Так мы лежали несколько секунд. Потом бобер спихнул меня со своей спины. Мы поднялись и огляделись. Мы оказались на небольшой поляне посреди самого обычного леса. Солнце стояло в зените, и странное сооружение в середине поляны было видно очень хорошо. «Это что же, гигантское мусорное ведро?» — подал голос Бобрович. Он выплюнул листья, попавшие ему в рот, и выдернул ветку из шапки. Я же застыл от удивления. Сооружение очень напоминало металлическое мусорное ведро, лежащее на боку. С одного конца у него была крышка, а с другого что-то вроде огромной педали. Размером оно было с дом. В нем легко бы уместились мы с бобром, наш шкаф, белка Фукла и, к примеру, с десяток рыбоуток. Справа и слева от гигантского ведра лежали куча мусора. Вот это да! Не думал я, что в будущем у зверей будет столько мусора, что понадобятся такие огромные ведра, — заметил я. «Этот старый лось послал нас на помойку», — разозлился бобер. «Видимо, у него с памятью совсем плохо, раз такие фокусы проделывает». «Погоди-ка!» — мне пришла в голову одна мысль. «Смотри, мусор почему-то лежит снаружи, а не внутри». «Ну и что с того?» «Я думаю, гигантское мусорное ведро — это и есть логово Крысиона. Живет он там!» «Фу!» — поморщился бобер. «Как так можно?» «Видимо, это его коварный замысел — жить в мусорном ведре, чтобы его никто не нашел». «Но лось же нашел!» — пожал плечами бобер. «У лося неординарное мышление!» — пояснил я. Он мыслит за рамками стандартов. О, я понял. Все сходится. Крысион — это потомок нашего крыса. Имена похожи. Да и крыс в нашем времени занимается экологией и борется против мусора. «Иногда, кролик, ты меня удивляешь», — сказал бобер безэмоционально. Я решил, что это комплимент, и воодушевленно потер лапы. «Ну что, обследуем логово?» Бобрович взглянул на меня так, будто увидел впервые. «Ты хочешь заглянуть в мусорку?» «Нет. Мы сделаем это вместе. Вон, смотри, на том конце ведра огромная педаль. Я ее нажму, крышка откроется, и ты заглянешь внутрь». «А вдруг там воняет?» — сморщил нос Бобрович. «Там может быть все, что угодно», — расстроил я друга, но тут же обрадовал. «В том числе деньги, который нечестно заработал Крысион». «Это другое дело». Бобра не пришлось просить дважды. Он побежал к крышке, а я к педали. Та оказалась с меня размером. Я со всей силы стал ее толкать. Послышался скрип открывающейся крышки и голос Бобровича. «Тут внутри целая квартира. Кровать, стол и что-то вроде плиты. Иду внутрь. Ой, что? Эй, ой!» Услышав крики Бобровича, я отпустил педаль. Крышка на другом конце ведра тут же захлопнулась. Я рванул на помощь, оббежал ведро, схватился лапами за крышку и, приложив все свои усилия, стал тянуть ее. Нужно было спасать друга. Крышка поддалась, что-то щелкнуло, и она вдруг с легкостью распахнулась. Я ворвался внутрь и удивленно остановился. Бобрович был не один. Он стоял на круглом столе и кидался посудой в окружавших его полицейских. Мы их уже видели раньше. Один был котом, и звали его Чак-Чак. Второй был псом по имени Кус-Кус. Оба полицейских были в светящихся касках. О них с прекрасным звоном разбивалась посуда. «Не возьмете?» — свирепо ревел Бобрович. «Когда ты успел сбежать, Бобр-Боб!» — кричал Кус-Кус, закрываясь лапами от летящих в него тарелок. «Мы же поймали тебя сегодня!» «Сдавайся, Бобр-Боб!» — вопил Чак-Чак, уворачиваясь от пролетающей чашки. «Никакой я не Боб, я Бобер, а фамилия моя Бобрович, она же имя и отчество, вы меня с кем-то спутали!» «Я еще не говорил вам, что нашего бобра на самом деле зовут Бобрович, Бобрович, Бобрович. Век живи, век учись, век узнавай имена друзей. А мое настоящее имя, кстати, еще никто не угадал». «Не ври нам, Бобр-Боб!» — снова прокричал Кус-Кус. «Иначе мы будем стрелять ленивкой!» «Эй, Кус-Кус, нам же запретили стрелять!» — замешкался Чак-Чак. «Я хотел его припугнуть, а ты все испортил!» — огрызнулся Кус-Кус. — Теперь он знает о наших планах. Поздравляю. В это время Бобрович заметил меня и решился на безумный шаг, точнее, прыжок. Он присел, потом резко прыгнул прямо на полицейских, правой лапой он оттолкнулся от каски пса, левой от каски кота и с криком «Спасайся!» приземлился прямо на меня. Куча мала номер два. Полицейские очень растерялись. Потом они повернулись, и морды их вдруг вытянулись. «Президент?» — наконец воскликнул Кус-Кус. «Я думал, что вы в больнице». «Президент поймал преступника!» — обрадовался Чак-Чак. Мы попытались встать. Я хватался за бобра, бобер за меня. Ничего не получалось. Лапы подкашивались, и мы уселись на пол. «Я вовсе не президент!» — пробормотал бобер. «Что за день такой? То бандит, то президент!» Мы еще не знали, что с этой минуты наше пребывание в будущем обретет мировое значение, и судьба Земли будет в наших отважных лапах.